Глава 18. Ранним утром того понедельника Б-52 поднялся с военно-воздушной базы в Карлсуэлле и кружил в зоне ожиданий над Берлингтоном, штат Вермонт, с 10:40. ВВС твердо убеждены, что прилетать в нужное место лучше пораньше. Миссия получила кодовое название «Большой остров». Командовал экипажем майор Джин Рэй, который участвовал в двух войнах в заливе и Ираке. В частных разговорах последнюю он называл не иначе, как «грёбаное шоу Большого Дабья». Дабья — прозвище 43-го президента США Джорджа Уокера Буша, от техасского произношения буквы «W» в инициалах. В бомбовом отсеке находились две крылатые ракеты «Фастхок». Эти ракеты отличались повышенной надежностью и мощью в сравнении со старым проверенным «Томагавком», но майор никак не мог свыкнуться с мыслью, что боевой ракетой придется стрелять по американской цели. В 12:53 красная лампочка на приборной панели стала янтарной. Ком-ком принял управление самолетом на себя и начал выводить его на исходную позицию. Лежащий внизу Берлингтон ушел под крылья. «Время близится, сэр», — доложил Рэй. В Вашингтоне ему ответил полковник Кокс. «Вас понял, майор. Удачи вам. Взорвите, ублюдка. Так и будет». В 12:54 янтарная лампочка замигала, в 12:54:55 стала зеленой, Рэй щелкнул выключателем с цифрой 1. Бомбардировщик никак не отреагировал, только снизу донесся едва слышный свист, но на экране майор увидел, как «Фастхок» начал полет. Быстро разогнался до максимальной скорости и умчался, оставляя инверсионный след, словно кто-то прочертил ногтем по небу. Джин Рэй перекрестился, поцеловал большой палец у основания. «Лети с Богом, сын мой!» Максимальная скорость «Фастхока» равнялась 3500 миль в час. В 50 милях от цели, примерно в 30 милях от Конуэя, штат Нью-Хэмпшир, и уже на восточной стороне Белых гор, компьютер ракеты сначала рассчитал, а потом утвердил завершающий этап полета. Скорость «Фастхока» упала с 3500 до 1850 миль в час. При одновременном снижении ракета уже летела вдоль шоссе номер 302, участок которого составлял главную улицу Норд-Конуэя. Пешеходы поднимали головы с тревогой, глядя на пролетающий «Фастхок». «Не слишком ли низко летит этот самолет?» — спросила какая-то женщина на парковке торгового комплекса «Settlers Green Outlet Village» у подруги, с которой приехала за покупками. «Если бы компьютер системы наведения «Фастхока» мог говорить...» Он бы ответил: «Ты видела еще далеко не все, сладенькое». Ракета миновала границу Нью-Хэмпшира и Мэна на высоте 3000 футов. От ударной волны на земле у людей стучали зубы и разбивались окна. Когда система наведения нашла шоссе номер 119, ракета спустилась сначала до 1000 футов, потом до 500. Теперь компьютер работал на полную мощность, обрабатывая данные системы наведения и проводя коррекцию курса до 1000 раз в минуту. В Вашингтоне полковник Джеймс Оу Кокс сказал: «Народ, последний этап, затаили дыхание. Фастхок нашел Литл Бич Роуд и спустился практически до уровня земли, а его скорость чуть ли не в два раза превышала скорость звука. Компьютер системы наведения просчитывал каждый подъем и поворот, хвостовая часть раскалилась до бела, оставляя за собой шлейф вони несгоревшего горючего. Ракета срывала листья с деревьев, некоторые даже поджигала. Она разнесла придорожный киоск в Таркерсе. Доски и разбитые тыквы взлетели к небу. Грохот заставил людей упасть на пол, зажимая уши руками. «Сработает», — подумал Кокс. «Не может не сработать».